Я вас целый час жду, красотки. Здравствуйте. Здравствуй, Смуров. Извини, запоздал. Есть обстоятельства. Тебя не выпорят, что ты со мной? Ну, полноте. Разве меня порят? И перезвон с вами? И перезвон. Вы его туда? И его туда. Ах, кабы жучка. Жучка не существует. Жучка исчезла во мраке неизвестности. А нельзя ли сказать, что эта жучка и есть? Школьник, гнушайся лжи, это раз. Даже для доброго дела, два. А главное, надеюсь, ты ничего не говорил о моем приходе? Боже, сохрани, я понимаю. Слушай, а каков Илюша? Плох. Очень плох. Он в памяти, но только так дышит. Дышит. Нехорошо дышит. Я думаю, у него чахотка. Недели не проживет. К ним теперь доктор Герценштубе ездит. Шельмы. Кто шельмы? Доктора и вся медицинская сволочь, говоря вообще, и уж разумеется, в частности. Я отрицаю медицину. Бесполезные учреждения. Впрочем, я все это исследую. А что это у вас там за сентиментальности завелись? Вы там всем классом, кажется, пребываете? Да нет, не всем. А так, человек 10. Это ничего. Удивляет меня во всем этом роль Алексея Карамазова. Столько времени на сентиментальничание с детьми. Сам же вот идешь теперь с Илюшей мириться. Мириться? Глупое выражение. Впрочем, я никому не позволяю анализировать мои поступки. А как Илюша-то будет рад? Он и не воображает, что ты придешь. Ну почему? Почему ты так долго не хотел идти? Милый мальчик, это мое дело, а не твое. Я иду сам по себе, потому что такова моя воля. А вас всех притащил туда Алексей Карамазов, значит, разница. Почем ты знаешь? Может, я вовсе не мириться иду? Глупое выражение. Какой смешной, однако, мужик. А у мужика борода замерзла. У многих замерзла. Не задирай его, Коля, пройдем мимо. Прощай, Матвей. Прощай. Да ты разве Матвей? Матвей? А ты не знал? Не знал. Я наугад сказал. Ишь ты. В школьниках, небось. В школьниках. И что ж тебя порет? Не без того. Больно? Да не то чтобы, а так. Эх, жизнь. Прощай, Матвей. Прощай. Парнишка ты милый, вот что. Это хороший мужик. Я люблю поговорить с народом и всегда рад отдать ему справедливость. А зачем ты соврал, что нас секут? Видишь, Смуров, не люблю я объяснять, когда сам не понимаешь. Иного и объяснить нельзя. По идее мужика, школьника порют и должны пороть. Что, дескать, за школьника, если его не порят? А я вдруг возьми да скажи, что нас не порят. Он же этим огорчится. С народом-то надо умеючи разговаривать. Ну ладно. Позови сюда Карамазова. Надо предварительно обнюхаться. Да зачем вызывать? Войди, и так тебе ужасно обрадуется. Ну чего знакомиться на морозе? Слушай, я знаю, зачем мне его надо сюда на мороз. Позови! Здравствуйте. Вот и вы наконец. Как мы вас все ждали. Были причины. Рад познакомиться. Давно ждал случая, много слышал. Я вас тоже. Скажите, а как там? Ждем доктора, московского доктора. Но Илюша плох, непременно умрет. Ну что вы. Согласитесь, медицина подлость, Карамазов. Он очень часто вспоминал о вас. Видно, вы им очень дороги. Скажите, пожалуйста, это ваша собака? Моя. Перезвон. А не жучка? Что, та так и пропала? Всем хочется жучку. Жучка исчезла. Слушайте, Карамазов, я вам объясню все дело. Я, собственно, для этого вас сюда и вызвал, чтобы вам объяснить. Видите ли, когда Илюша пришел к нам в гимназию, ну, известное дело, мальчишки, детвора, его сразу начали задирать. Я старше классами, разумеется, смотрю издали, со стороны. Вижу, мальчик слабенький, однако не подчиняется, даже дерется с ними, гордый. А я люблю эдаких. Главное, у него тогда было пальтишко скверненькое, сапоги каши просят. Так они его и за это унижают. Вот этого уж я не люблю. Сразу же задал им как следует. Я ведь их бью, Карамазов, они меня обожают. Илюшу перестали бить. Я его взял под свою протекцию. Вижу, мальчик гордый, однако предался мне рабски. Исполняет малейшие повеления, слушает как бога, лезет мне подражать. И я его учу, развиваю. Ведь вы же, Карамазов, тоже хотите действовать на молодое поколение, развивать. Вдруг замечаю, в Илюше растет какая-то чувствительность, сентиментальность. А я, знаете ли, решительный враг всяких телячьих нежностей с самого моего рождения. К тому же противоречие. Мальчик гордый, а предан рабски. Предан рабски, а то вдруг засверкают глазенки и никак не хочет согласиться со мной. Спорит, на стену лезет. Я, знаете, иногда проводил разные идеи. Так он не то что с идеями не согласен, а вижу, лично против меня бунтует. Это от того, что я на его нежности отвечаю хладнокровием. И вот, чтобы его выдержать, чем он нежнее, тем я становлюсь хладнокровнее, нарочно так поступаю. Таковы мои убеждения. Я хотел его выровнять, выдержать характер, создать человека. Ну, вы, разумеется, с полуслова меня понимаете. Вдруг замечаю, с ним что-то произошло. Что думаю за трагедия? И узнаю штуку. Каким-то образом научили его дурачка глупой шутки. Подлой, зверской. Дети, они ведь, знаете, поддаются и хорошему влиянию, и дурному. Взять кусок хлеба, мякиша, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке, которая с голодухи кусок не жуя глотает. Бросить и посмотреть, что из этого выйдет. Ну, соорудил он такой кусок. Бросил его этой самой жучке, о которой теперь такая история. Ну, собака, естественно, бросилась. Проглотила, завизжала, завертелась, пустилась бежать. Ну, исчезла. Угрызения совести начались. Слезы! И вот тут-то я схитрил. Да, притворился, что в таком негодовании. Ты, говорю, подлец, ты совершил мерзкий поступок, пока прерываю с тобой всякие отношения. Это его страшно поразило. Я, признаюсь, еще тогда же сразу почувствовал, что, может быть, слишком строго отнесся. Ну что делать? Ну что делать? Таковы были мои тогдашние убеждения. Мне ведь главное хотелось его за прошлое прошколить. Наутро присылаю к нему Смурова и через него передаю, что с ним больше не говорю. Ну, у нас так говорится, когда товарищи прерывают между собой всякие отношения. И я хотел его выдержать всего только несколько дней, а там, после раскаяния, опять протянуть ему руку. Честное слово, это было мое твердое намерение. Но вы знаете, что он ответил Смурову? Иди, говорит, и передай Красоткину, что я всем собакам буду куски с булавками бросать. Всем. Всем. А, думаю, вольный душок завелся, надо выкурить. Стал выказывать ему полное презрение. При встрече отвертываюсь или иронически улыбаюсь. А тут этот случай. Ну, с его отцом. Понимаете, он уже был приготовлен к страшному раздражению. Мальчишки, видя, что я его оставил, накинулись на него. Дразнят. Мочалка, мочалка. Мочалка. Да. Вот тут-то у них и начались баталии. Как-то раз они дерутся, а я стою в шагах в 10. Клянусь, я не помню, чтобы я тогда смеялся. Напротив, мне его очень жалко было. Еще бы миг, я бы бросился его защищать. А он вдруг встретил мой взгляд, что ему показалось, не знаю, только выхватил перочинный ножик, бросился на меня и ткнул мне его в бедро вот тут, у правой ноги. Я не шелохнулся. Я, знаете, порой бываю храбр, Карамазов. Я только посмотрел на него с презрением. Не хочешь ли, мол, еще за всю мою дружбу, так я к твоим услугам. Он второй раз не ударил. Не выдержал. Испугался, заплакал в голос, бросил ножик, пустился бежать. А не приходил я сюда из-за того, что у меня была особая цель. Вот вся история. Только, кажется, я сделал глупо. Он в бреду называл ваше имя. И потом собака. Вы знаете, он при мне 3 раза отцу говорил, это я от того, папа, болен, что тогда жучку погубил. Это меня Бог наказал. И не собьешь его с этой мысли. А вот кажется, если бы нашли и показали, что не умерла, воскрес бы от радости. Вот мы на вас все и надеялись. Почему на меня? С какой стати? Мальчики ему откуда-то живого зайчика достали, только он попросил отпустить обратно в поле. А отец щенка принес, только, кажется, еще хуже выйдет. Скажите, Карамазов, скажите, а что по вашему определению, ну, вот этот его отец? Нет, я его знаю, ну, что он по вашему определению? Что, шут? Паяц? Нет. Есть люди глубоко чувствующие, а шутовство у них вроде злобной иронии на тех, кому они в глаза правды сказать не могут. Такое шутовство чрезвычайно трагично. Я вижу, вы знаете человека. Я так и знал, что вас можно кое-чему поучиться. Я пришел у вас учиться, Карамазов. А я у вас? Вы ведь знаете, что я подумал, как только увидел вас с этой собакой? Мне почему-то показалось, что вы привели именно ту самую жучку. Нет. Нет, это перезвон. Вы знаете, Карамазов, а жучку мы, может быть, еще найдем. Может быть. А это перезвон. Он у меня дрессированный. Сейчас веду его к Илюше и, может быть, развеселю побольше, чем с зайчиком или с щенком. Ой, ну что ж я вас держу на морозе в пиджачке. Вот видите, какой я эгоист. Все мы эгоисты, Карамазов. Не беспокойтесь, действительно холодно, но я не простудлив. Вы знаете, Карамазов, я вам сейчас один фортель покажу. Я войду, а перезвон останется в сенях. А когда нужно будет свистну, иси перезвон. И он влетит, как угорелый. Вы увидите фортель. Идемте. Идемте. Разрешите? Красота, красота. Пожалуйте, пожалуйте, гость дорогой. Илюшечка, господин Красоткин к тебе пожаловал. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сразу и видно хорошо воспитанного молодого человека. То, что прочитан наш гость, один на другом въезжает. Мамика, ну как же так один-то на другом? Да вот так вот и въезжает. Сядет один другому на плечи в сенях. Да благородное семейство, вот так вот и въезжают. Маменька, ну кто же так въезжал? Да вот этот вот мальчик вот на том, а вот этот на этом. Ну, Илья, как поживаешь? Ничего. Ничего. А это у тебя что, новый щенок? Да. Ух ты. Нос черный, значит, и злых, и сцепных будет. Вырастет, надо будет сажать на цепь, я знаю. Известный меделянский. Большой, огромный будет. Вот этот кистелек. Да вы присядьте на кроватку к Илюшечке. Гость вы наш дорогой, гость долгожданный. С Алексеем Федоровичем изволили прибыть? Нет, я с Перезвоном. У меня теперь собака такая, Перезвон. Я ведь тоже с собакой. А помнишь, дружище, Жучку? Зачем? Где же? Где Жучка? Ну, Жучка. Жучка-то я пропала. Забежал куда-нибудь и сдохла. А как не пропасть после такой закуски? А у меня зато Перезвон. Славянское имя. Там в синях ждет. Свистнет и влетит. Не надо. Нет, надо. Не надо. Надо. Ты посмотри, ты развлечешься. Такая же лохматая, как и та. Смуров, отвори дверь. Сударыня, вы позволите сюда ввести мою собаку? Вы вас в другое время. Иди. Смотри. Жучка! А ты думал, то гляди. Глаз кривой, левое ухо надорвано, как раз те приметы, как ты мне рассказывал. Я ее по этим приметам и разыскал, тогда же сразу разыскал. Видишь? Значит, она булавку-то твою не проглотила. Выплюнуть успела, а ты не заметил. А бежала, потому что язык себе уколола. Она и должна была бежать, потому что у собаки очень нежная кожа на языке. Гораздо нежнее, чем у человека. Гораздо нежнее. Жучка, Илюшечка, ведь это Жучка. Твоя Жучка. Маменька, ведь это Жучка. А я-то и не догадался. Молодец, красотка. Стойте. Я вам объясню все дело. Я ее давно разыскал, тогда же, сразу. И никому не показывал до самого последнего дня. Я ее учил. Так что она у тебя будет дрессированная. Все для тебя, для тебя. Господи. Илюша. Я тебе еще одну штуку могу показать. Я тебе пушечку принес. Смуров, подай ранец. Помнишь, я тебе говорил про эту пушечку, а ты стала как бы мне на нее посмотреть? Вот я тебе ее и принес. У чиновника Морозова выменил. Она у него даром стояла, от брата досталась. Я ей выменил на книжку из папина шкафа. Родственник Магомед или целительное дурачество. Старинная книжка, забубенная, еще в Москве до цензуры вышла. А Морозов, он дает штучка охотник. Я ей выменил. Для тебя. А ты... Подарите пушечку мне. Нет, подарите маленько, пушечку лучше маленько, мне. Маленько, пушечка твоя. Ну пусть она будет у Илюшечки, потому что ему подарили. Но он тебе всегда даст поиграть, когда ты захочешь. Ну пусть она у вас будет общей. Общей, нет, маменька. Не хочу, чтобы была общая. Маленько. Хочу, чтобы моя была совсем, а не Илюшина. Мамочка, возьми пушечку себе. Красоткин, можно я ее... маме подарю. Совершенно даже возможно. Прошу. Илюшечка, милый, вот кто мамочку-то любит. Позвольте, маменька, вашу ручку поцеловать. Как ни старались спасти Илюшу, это сделать не удалось. Мальчик умер. И все его друзья, и все его родные... собрались на похороны Илюши. Подняли маленький гробик, вынесли из дома, унесли на кладбище и похоронили. После кладбища вся толпа подростков, детей во главе с Алешей Карамазовым пошли к большому камню, при дороге, к которому любил ходить маленький Илюша вместе со своим отцом. Отец ему рассказывал о жизни, Илюша слушал, и эти прогулки были большой радостью для мальчика, и он хотел, чтобы его похоронили около этого большого камня. Но по обрядовым обычаям хоронить вне ограды церковной считалось нехорошо, его похоронили на кладбище, а мальчики... и девочки, как я сказал, отправились к большому камню, как бы отдавая дань своему маленькому дорогому другу, которого теперь уже среди них нет. Господа, мне хотелось бы сказать вам здесь, вот на этом самом месте, одно слово. Мы расстаемся, господа. Я здешний город скоро покину, может быть, очень надолго. Так давайте же согласимся здесь, что не будем никогда забывать, во-первых, об Илюше, а во-вторых, друг о друге. И что бы с нами потом ни случилось в жизни, хотя бы мы и 20 лет потом не встречались, все равно будем помнить, как мы хоронили Илюшу, которого прежде бросали камнями, а потом все так его полюбили. Быть может, мы будем заняты важными делами, достигнем почести или впадем в какое-нибудь несчастье, все равно не забывать никогда, как нам было хорошо, когда мы собирались у постельки Илюши, соединенные этим прекрасным, святым чувством. Ведь нет ничего выше, прекраснее, здоровее и полезнее впредь для жизни, как какое-нибудь хорошее воспоминание. Особенно, если оно вынесено еще из детства, из родительского дома. Вот вам много говорят про воспитание ваше. А может быть, какое-нибудь этакое святое воспоминание, сохраненное с детства в нашем сердце, самое лучшее воспитание это и есть? Ведь если много набрать с собой в жизнь таких воспоминаний, то спасен человек на всю жизнь. Но даже только если и одно хорошее воспоминание при нас останется, в сердце нашем, то и то может когда-нибудь послужить нам во спасение. Быть может, мы злыми станем. Перед дурным поступком стоять будем не в силах. Над слезами человеческими смеяться начнем. Но как бы не были злы, как только вспомним, как мы говорили здесь, так вместе, так дружно, то самый жестокий из нас человек не посмеет смеяться над тем, как он был добр и хорош в эту теперешнюю минуту. Это непременно, Карамазов. Так и будет. Так и будет. Но я все это говорю на тот страх, что все мы дурными сделаемся. А зачем же нам и делаться дурными, не правда ли, господа? Ну так вот и давайте будем прежде всего добрыми, потом честными. И не будем никогда забывать друг о друге и об Илюше, который один восстал против целого класса за честь отца и за правду. Деточки, милые друзья мои, не бойтесь жизни. Хороша жизнь, когда сделаешь что-нибудь хорошее и правдивое. Ну, а теперь кончим речь и пойдем на поминки к Илюше. И не смущайтесь, что блины станем есть. Это старинные, вечные. И тут есть хорошие. Ну, идемте. Вот мы и идем все рука в руку. И вечно мы так. Всю жизнь. Рука в руку. Рука в руку. Рука в руку. Рука в руку.